мой друг музыкант. Мой друг музыкант, мой друг музыкант. Мой друг музыкант, мой друг музыкант. Три. Дорогие товарищи, за курение в зале концерт может быть прерван. Стучаться в чужую дверь, играют в чужих ролях. Сыновья молчаливых дней боятся смотреть в окно, боятся шагов внизу, боятся своих детей. Дайте немного воды, сыновьям молчаливых дней. Дайте немного воды, сыновьям молчаливых дней. Thank you.

плачет по утрам, ты не можешь помочь. За каждым новым днем новая ночь. Прекрасный дилетант на пути в гастроном. Того ли ты ждал, того ли ты ждал?

поем это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Это Вавилон, мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Этот город, это Вавилон, мы живем. Этот город, это Вавилон, мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. И этот город, это Вавилон, и мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для нас всех, хотя вокруг нас Вавилон. Это Вавилон, это Вавилон, город это Вавилон, мы живем, это Вавилон, это Вавилон. Они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Это город, это Вавилон, мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Это Вавилон, этот город, это Вавилон, это Вавилон. Спасибо!